Валандер сомневался. По сути, для этого нет оснований. Во всяком случае, пока Нюберг не закончит с машиной. Мартинсон с ним не соглашался, и аккурат в разгар этого спора обоих разом одолела жуткая усталость. А может быть, отвращение? Валандера мучило, что ему никак не удается направить расследование по маломальски разумному пути, и он подозревал, что в глубине души Мартинсон считает так же. По дороге в управление они заехали на Рунерстрёмсторг. Валандер ждал в машине, а Мартинсон поднялся к Роберту Мудину, сказал ему, что на сегодня хватит. Они вместе вышли на улицу, а вскоре подъехал автомобиль, который доставит Мудина домой. Мартинсон сообщил, что Роберт уходить не хотел. Готов был всю ночь просидеть со своими электронными загадками. Пока что он с места не сдвинулся. Но по-прежнему твердит, что цифра 20 очень важна. Вернувшись в управление, Мартинсон немедленно включил компьютер, начал искать информацию о Йонасе Ландале, запросил сведения о разных группировках, которые числились в базе данных, в частности, о таких, что стремились воспрепятствовать торговле мехами и нередко выпускали на волю фермерских норок. Но компьютер ответил: «Доступа нет». Тогда он вырубил машину, вышел из кабинета и в коридоре встретил Валандера, который стоял там как неприкаянный, держа в руке пластиковый стаканчик с холодным кофе. Они решили, что на сегодня хватит, пора по домам. Валандер еще немного посидел в кафетерии, от усталости не в силах ни думать, ни идти домой. Напоследок он еще попытался выяснить, чем занят Хансен, и в конце концов кто-то припомнил, что Хансен, кажется, уехал в Векшо. Потом комиссар позвонил Нюбергу, однако тот ничего нового пока сообщить не мог, криминалисты до сих пор работали с машиной. По дороге домой Валандер заехал в магазин купить продуктов. Но у кассы обнаружил, что забыл бумажник на письменном столе. К счастью, продавец знал его и отпустил в кредит. Добравшись до квартиры, комиссар первым делом большими буквами написал на листке, что завтра непременно надо расплатиться, и положил записку на коврик у входной двери. Потом сварил спагетти и поужинал, сидя у телевизора. В порядке исключения ужин удался, получилось вкусно. Он пробежался по каналам и, в конце концов, остановился на каком-то фильме, но смотреть начал с середины и так и не сумел толком вникнуть в сюжет. Заодно вспомнил, что надо бы поглядеть совсем другой фильм с Аль Пачино. В 11 он лег в постель, выдернув телефон из розетки. Фонарь за окном висел неподвижно. Вскоре комиссар уснул. Утром во вторник он проснулся около 6, свежий и бодрый. Ночью ему снился отец и Стэн Виден среди странного каменистого ландшафта. Во сне он все время боялся потерять их из виду. «Я даже вполне могу истолковать этот сон», — подумал он. «Я по-прежнему, как маленький ребенок, боюсь остаться в одиночестве». Зазвонил мобильник Нюберг и по обыкновению сразу перешел к делу. Когда бы ни звонил, он всегда исходил из того, что нужный собеседник уже на ногах. Хотя сам вечно жаловался, что некоторые постоянно будят его в несусветную рань и пристают с дурацкими вопросами. «Я только что вернулся в гараж на Снапхан и Гаттон», — начал он, — «и нашел кое-что, застрявшее в заднем сиденье, вчера незамеченное». «Что же именно?» «Жевательную резинку, спермент со вкусом лимона». «Она застряла в сиденье. Ее даже из обертки не вынули. Будь это прилипший комок, еще вчера бы нашли». Валандер встал с постели, стоял босиком на холодном полу. «Отлично», — сказал он, — «созвонимся попозже». За полчаса он успел принять душ и одеться, кофе можно выпить и в управлении. На улице было безветренно, и он решил нынче утром прогуляться пешком, но тотчас передумал и сел в машину. Плевать он хотел на укоры совести. Войдя в управление, первым делом поискал взглядом Ирену, пока не пришла. «Эбба уже была бы на месте», — подумал комиссар. Впрочем, раньше 7 Эбба тоже не появлялась. Хотя наверняка бы интуитивно почувствовала, что мне надо с ней поговорить. И тотчас осадил себя, он несправедлив к Ирене. С Эббой никто не сравнится. Сходил в кафетерий, налил себе кофе. На сегодня дорожная служба назначила большую проверку. Валандер перекинулся словечком другим с одним из дорожных полицейских. Тот жаловался, что очень уж многие автомобилисты ездят с превышением скорости, да еще и в подпитии, и даже не имея водительских прав. Валандер рассеянно слушал, думая о том, что полицейские всегда гораздо ныть да жаловаться, Потом вернулся в холл. Ирена только что пришла, снимала пальто. «Помнишь, на днях я занимал у тебя жевательную резинку?» «Резинку занимают редко. Ты ее получил. Или та девчонка. Какой это был сорт?» «Обычный спермент». Валандер кивнул. «Это все?» — удивилась Ирена. «А что, мало?» С чашкой кофе в руках Валандер вернулся в кабинет, спешил додумать до конца возникшую мысль. Набрал домашний телефон Анбрид. Когда она ответила, в трубке были слышны детские вопли. «Окажи мне услугу», — сказал он. «Поговори с Эвой Персон, поинтересуйся, что за жвачку она предпочитает, с каким вкусом, а заодно выясни, угощала ли она Соню». «Почему это так важно?» «Объясню, когда приедешь сюда». Через 10 минут Анбрид перезвонила. Дети вопили по-прежнему. «Я поговорила с ее матерью. Она утверждает, что Эва жует резинку разного вкуса, и мне кажется, тут она не врет». «Стало быть, она точно знала, какую жвачку любит Эва? Матери много чего знают о своих дочерях». «Или не знают ничего?» «Совершенно верно. А как насчет Сони?» «Думаю, Эва Персон наверняка ее угощала». Валандер причмокнул губами. «Господи, далась тебе эта жвачка! Чем она так важна?» «Приедешь, расскажу». «У меня тут полная неразбериха. Бог весть, почему утром во вторник всегда черти что творится!» Валандер положил трубку. «Черти что творится каждое утро», — подумал он, — «без исключений. По крайней мере, в тех случаях, когда просыпаешься в 5 и больше глаз сомкнуть не можешь». Он встал, пошел к Мартинсону. В кабинете пусто. Должно быть, он уже на Рунерстремторг с Робертом Мудином. Хансен опять же пока не вернулся из своей, скорее всего, бесполезной поездки в Векшо. У себя в кабинете Валандер попробовал в одиночку подвести итоги. Практически не оставалось сомнений, что синий автомобиль из гаража на Снапханегатен тот самый, на котором Соня Хёкберг совершила последнюю в своей жизни поездку. Юнас Ландаль отвез ее на силовую подстанцию, где она была убита, после чего сам уплыл на пароме в Польшу. Конечно, есть пробелы и пустоты. За рулем машины не обязательно сидел Юнас Ландаль, и убил Соню Хёкберг не обязательно он, но он под большим подозрением. Необходимо прежде всего задержать парня и хорошенько допросить. Компьютер представлял собой куда более сложную проблему. Если информацию удалил не сам Юнас Ландаль, значит, это сделал кто-то другой. Вдобавок дискета, спрятанная под наклонившимся стеллажом. Валандер пытался выстроить логическую цепочку и через несколько минут сообразил, что есть и другая возможность. Информацию из компьютера мог удалить сам Юнас Ландаль, а позднее в доме побывал другой человек, проконтролировал, правда ли все сделано. Комиссар открыл блокнот, поискал ручку и записал целый ряд имен, расположив их в том порядке, в каком они появились в расследовании. Лундберг, Соня и Эва, Тинес Фальк, Юнас Ландаль. Между всеми этими людьми есть связь. Однако по-прежнему непонятен мотив преступлений. «Пока что мы не нащупали подоплеку», — думал Валандер. «Надо искать дальше».